забывал. И все, попадали хряки. Давай сделаем, затаимся. Ладно, я немного подумал. Ты в этом деле профи, занимайся. Он сел на землю, и моторчики затихли. На экране видно травинку, совсем рядом с камерой. Если подумают, что мы улетели, сразу вылезет. Мы их так подлавливали. И через минуту он взлетел снова. А его расчет оказался верен, как и приобретенные инстинкты. «Там кто-то едет», — уверенно сказал Виталик. «Смотри, Толян». Я и сам уже видел. За участком было видно движение. На окраине леса мелькнул старый японский грузовичок с крытым кузовом. Он ехал как раз оттуда, где была одна из точек, которую я хотел проверить. Услышали шум, затаились, а сейчас решили свалить. Явно непростые грибники. Но не зря я позвал Виталика. Он в таких делах спец. «Молоток. Теперь давай-ка за этой машиной». Я показал на планшет. Виталик перехватил его поудобнее, и дрон полетел следом. Пальцы двигались быстро, привычно. Эту работу он знал. А грузовик пытался улизнуть. Водитель свернул на проселок. Не факт, что это наш клиент, но очень вероятно. «Можешь догнать?» «Запросто», — спокойно ответил Виталик, не отрывая взгляда от экрана. И прикусил губу, а здоровая нога в нетерпении топала. «Так уже делал. Подлетаешь, смотришь, кто там сидит. А если там эти сидят, то расхреначить их можно сразу. На волокне бы к ним хоть прямо в окно залетел. А так хотя бы взглянем. Взрывчатки все равно нет». Я посмотрел на него. Для него это была привычная работа — догнать, зайти сверху, ударить. Рефлекс остался. «Пока просто смотрим», — сказал я. «Надо бы понять, кто там едет». «Понял». Виталик кивнул без тени разочарования. «Просто посмотрим». Изображение на экране поплыло, пошло квадратами. Связь рвалась, но вскоре картинка стабилизировалась, ведь они ехали в сторону города, не так далеко от нас. Дрон несся над черными кронами деревьев, а на экране планшета было видно кузов крытого грузовика, который пытался от нас уехать, и фары, которые он включил, чтобы никуда не врезаться. «Не уйдешь», — объявил Виталик, закусывая губы от азарта погони. Глава 7. Виталик пилотировал дрон, все его внимание было приковано к экрану планшета. А я хоть и смотрел туда, но краем глаза следил за обстановкой. Мы не заезжали в сам лес, стояли на окраине, хоть и вдали от основной дороги, чтобы нас не заметили проезжающие и не начали задавать вопросы, что мы тут делаем. Поэтому, увидев за поворотом проблеск фар, я тут же завел двигатель. «Толян, нельзя уезжать», — тут же сказал Виталик, на секунду оторвавшись от планшета. «Если связь собьется, то птичку потеряем». «Откуда они тут взялись в полночь?» — я тронулся с места. «Могут прикрывать тот грузовик. Подсветку убавь, продолжай управлять. Делаем вид, что проезжаем мимо. Но представь, что это диверсанты здесь ходят. Вражеская ДРГ. А тебе надо кровь из носа все заснять с дрона». Он тут же преобразился, перестал спорить и стал серьезнее, будто целиком погрузился в картинку, словно сам летел вслед за грузовиком, а не управлял дроном. Парень сильно убавил подсветку экрана, чтобы проезжающий мимо нас не увидел свет на его лице от планшета. А я ехал по проселочной дороге. Фары впереди видно отчетливо. Машина, зеленая Нива, приближалась быстро. И она дважды моргнула фарами. Седой дед в кепке, сидевший внутри, тревожно посмотрел на нас. «Менты там», — догадался Виталик. «Сворачиваем», — я кивнул. Спасибо вечной солидарности водителей, что предупреждают всех встречных. Картинка у Виталика совсем рассыпалась на квадратике, но там, у деревьев, я и правда заметил другую тачку, что медленно ехала по проселку. Я свернул, но, кажется, они все же нас заметили и поехали следом. «Что там у тебя?» — спросил я, глядя на них в зеркало заднего вида. «Почти, почти. Связь бы получше». «Есть!» — закричал он. «Есть! Заснял этих тарасов! Ну или кто там сидит?» «Продолжай пока лететь за ними», — проговорил я, заметив, что машина ППС следует именно за нами. «Они не смогут увидеть оттуда, что мы делаем, но их подозрения мы вызвали. Если им передали тревогу, то они заметили, что в тачке сидят два человека. Если дед никак не мог бы управлять дроном на ходу, то с нами все не так однозначно». «Если они связаны с теми, кто в грузовике», — продолжал я вслух, «то им все передали, вот они и рыщут. Может, еще кто-то есть на других дорогах. Но если дрон прямо сейчас перестанет лететь, они решат, что это именно мы испугались и вырубили связь. Тогда сразу поймут, что это были мы. А так еще выгодаем хотя бы пару минут, пока они решают». «Принял», — Виталик кивнул. «Они сворачивают. Во, придумал». Он прикусил губу, что-то сделал, продолжая полет. А через какое-то время радостно крякнул. «Сделал вид, что случайно в дерево влетел», — доложил он. «Там как раз было одно. Хана дрону». «Отлично. Проверь записи, отмотай, покажи мне их лица». «Ща». Виталик тут же начал тыкать в экран с таким видом, будто забыл о преследователях. «И как тебе эти шпионские страсти?» — спросил я. «Да вообще охренеть». «Охренеть, значит?» — я усмехнулся. Впереди шоссе, а машина полиции так и едет. Ее видно в зеркало заднего вида. «Не то слово, Толян. Батарейка только на планшете хреновая. Приложение ее сожрало. Бывает иногда. В бардачке есть кабель, подключи». «А у тебя тут термокружка?» Он открыл бардачок и вытащил кабель. «Ну да, ты ж кофе пить любишь, как твоя тезка». Мы ехали быстро, но менты не отлипали, конкретно сели на хвост. Мигалку все же не включали. Моя машина быстрее, но если буду отрываться, то живо объявят эту тачку в розыск. Если они, конечно, настоящие. Остановиться? Нет, не здесь. Если не настоящие, то спокойно застрелят. В этом месте свидетелей не будет. Лучше сделать то, что я хочу, где они вряд ли будут так рисковать. Впрочем, это могут быть не настоящие менты, а ряженые, но на Трофимова вполне могут работать и действующие сотрудники. Днем в полиции, а ночью делают темные дела, не снимая формы. Вот поэтому и терлись в этом лесу, прикрывали что-то. Но все же картинка пока не складывалась, не хватает вводных. «Вот, смотри!» — Виталик показал мне планшет. «Вот эти двое!» Картинка черно-белая, но я узнал как водителя, так и пассажира, сидевших в кабине. Оба смотрели прямо в камеру. «Той дивизиот, так встреча!» С водителем я говорил недавно. Его зовут Андрей Сергеевич, с редкой для наших краев фамилией Гойко, как у актера, но он в группе Ковалева. Отставной мент или военный? Этот же сидеющий пожилой мужик с бородкой учил меня стрелять в тире. А вот второй, майор ФСБ Степанов, мой агент, которого фантом привлекает для разных целей. Какого хрена они там оказались? Проверяют точки, которые связаны с Шустовым? Именно про эти не говорил. Вычислили их сами? Это возможно с их ресурсами. Но тогда почему они прятались от дрона, как попавшиеся бандиты? Опасались, что он вооружен или что враг их узнает? Не исключено. А зачем менты едут за мной? Ну, тут несложно. У леса в том районе было всего две машины, и наша самая подозрительная, вот и едут. Значит, они все точно связаны. Тогда готовимся к худшему варианту. Это часть секретной операции, но не факт, что ее ведет УСБ. «Дай свой телефон», — сказал я. «Только разблокируй сначала». «Вот», — удивленный Виталик протянул мне смартфон. «Вот, номер грузовика и номер машины ППС». Я вбил цифры в заметку одной рукой. «И вот номер одной девушки. Если я не свяжусь с тобой в течение часа, позвони ей и отдай планшет». «Не понял», — он уставился на меня. «Впереди у поселка киоск с шаурмой. Он круглосуточный. Там еще варят кофе», — вспомнил я. «Я остановлюсь там, высажу тебя. Уйдешь через переулки. Там есть хорошие места, я их отвлеку». «Не», — Виталик замотал головой. «Оба здесь были, вот...» «Если что-то пойдет не так, я буду блефовать. Скажу, что планшет в надежном месте и скоро будет в УСБ. Протяну время, что-нибудь придумаю. Место людное. Стрелять не рискнут, без гарантии, что это мы управляли дроном». «Точно сможешь?» — Виталик посмотрел на меня с сомнением. «Не, он, конечно, давно понял, что я способен на большее, чем простой студент, но все же он не знает, что фантом — это я сам». Но, вспомнив, что мы устроили на базе Баранова, он спорить перестал. «Смогу», — уверенно сказал я. «Они не знают, что у нас есть, но с этой записью у тебя на руках у меня будет козырь. Ведь они захотят ее достать, а я их запутаю. Все, действуй, от тебя сейчас много чего зависит». «Ладно», — нехотя сказал он. «Скроюсь, жду час, потом звоню». «Отлично. А я тут тоже не один. Под сиденье убери руку. Нащупал? Подай мне». «Ни хрена себе. Ты подготовился». Виталик вытащил оттуда ТТ. «В городе я оружие не таскал, но для поездок в лес оно необходимо. Конечно, менты могут его увидеть, но за нами ехали явно непростые менты». «Действуем», — сказал я, убрав тяжелый пистолет в карман. Я нажал на газ и завернул к домам, появившимся впереди. Движок зарычал сильнее, тачка ППС чуть приотстала. Но расчет я сделал правильный и оторвался на какое-то время. Они могли видеть, что в машине сидели двое, но не сразу поймут, что второй ушел. Так что время выгадаю. Остановился я у киоска, на котором горела яркая вывеска «Шаурма 24 часа». Стеклянная витрина заклеена афишами с разными видами шаурмы. Арабская шаурма, чесночная шаурма, сирийская шаурма и еще шаверма, что было необычно для этих мест. И шаурма на тарекле, что так и было написано с ошибкой. И кофе, за которым якобы приехал я. Виталик быстро вышел с тревогой, поглядел на меня и, хромая, ушел в темноту с сумкой, в которой лежал планшет. А я, глядя на дорогу, зашел в киоск. Сонный пацан, лет 20, скучавший за кассой, молча посмотрел на меня. «Один кофе», — сказал я, бросив взгляд на кофемашину. «Большую порцию с собой, с молоком, без сахара». «Шаурма надо?» — спросил он с акцентом. «Нет, только кофе. Погорячее, то прохладно стало». Виталик тем временем окончательно скрылся. Машина ППС медленно проехала мимо, но не врубала мигалки, а оба мента смотрели сюда. Но не остановились, один говорил по телефону, не по рации. «Горячий, осторожно», — сказал продавец, подавая мне стаканчик. Стаканчик модный, чтобы можно было пить на улице, и очень горячий. Даже картонка не помогала, пальцы обжигала. В машине я перелил его в термокружку, что лежала в бардачке. У меня и подставка для нее есть, которая разогревает. А то кто знает, сколько придется колесить по ночи. Да и повод был для остановки, мол, кофе купил. Но проехать по шоссе я смог совсем немного, метров 200. Даже не доехал до перекрестка, остановившись в безлюдном месте без фонарей. Снова показалась машина ППС, но она проехала дальше, а впереди меня ждала другая тачка, тот крытый японский грузовичок. Пассажир вылез из кабины и захлопнул дверь. Водитель тоже и внимательно посмотрел на меня. Это Степанов и Андрей Сергеевич Гойко. Они здесь, потому что менты вели и поняли, где я буду проезжать. Так, стоять, ППСники же могли просто меня тормознуть где угодно. Почему так не сделали? И почему сейчас делают вид, что не при делах, а вообще уехали за угол? Хотят убедиться в чем-то? Или просто вели меня до глухого места, где можно грохнуть? Или еще какой-то вариант? Ждали кого-то? Вот это странно, и надо обдумать. В любом случае, какое-то время я выиграл, пока они выясняли детали. Значит, в лесу проводилась операция, которую прикрывали люди в полицейской машине. И они явно не собирались копать, прятать улики или трупы. Не Степанов же будет копать, и не второй, дело в чем-то еще. Я остановился, но оставил фары включенными. Надо понять их маневр, и от этого можно будет строить схему. Через лобовое окно смотрел на Андрея Сергеевича, который пристально смотрел на меня, держа телефон. Хорошо, что у Толика зрение хорошее, даже лица можно разглядеть в свете фар. «А где второй?» — спросил Андрей Сергеевич, едва пробормотав. Это видно по губам. «Второй?» — удивился Степанов. «Ого, так вот как все повернулось. Менты не уехали. Они стояли за поворотом. Видно край борта их лады. От окон отражался свет фары. Так, но все это говорит мне о многом. Больше, чем они хотели мне сказать». Не зря они выбрали такое дремучее место и не зря позвали сюда Степанова. В прошлый раз в более опасной ситуации я делал запись на диктофон, понимая, что вряд ли выйду из передряги живым, но в этот раз у меня было важнейшее преимущество. Сейчас я для них не полковник ФСБ, а студент, от которого они не ожидают серьезной ответки. Пистолет оттягивал карман. Я вдохнул запах горячего кофе, который так и стоял в машине, и вылез в ночную прохладу. Так их четверо против меня? Или трое? Надо сделать ставку, чтобы выпутаться из положения. Я присмотрелся ко всем еще раз и шагнул вперед, стараясь, чтобы фары светили мне в спину, а им в лица. Понял ли майор, что происходит и для чего он здесь, или еще нет? «Давыдов!» — протянул майор Степанов самодовольным голосом, но удивление на его лице читалось четко. «По ночам катаемся, значит?» «Бессонница», — я постарался сделать неуверенный голос. «Да на Карасевские озера ездили, на шашлыки». «На Карасевские, значит», — он принюхался. «Чё-то не видно, что шашлыки кушали». «Да мы не пили», — я рассмеялся, изображая нервозность в смехе. «Девушкам холодно стало, уехали на такси, а я тут покататься решил». «Да надо было их согреть, и все. Эх, молодежь, молодежь». Он кивнул, будто принял к сведению, и не спросил про второго, хотя Андрей Сергеевич явно хотел про него знать. Ведь менты заметили, что в тачке было два человека, поэтому и решили, что второй управляет дроном. Но не передали это Степанову. Кое-что прояснилось. «А эти озера далеко отсюда?» Андрей Сергеевич буравил меня внимательным взглядом. «Да нет, не особо», — ответил ему Степанов. Менты стояли в темноте, так и не показывались. Степанов на них не смотрел, возможно, так и не увидел их. А место глухое, ни одна машина не проезжала мимо. Идеальное для того, что они задумали. «Слушай, а ты откуда такую тачку взял?» — спросил Степанов, обходя Тойоту. «Для обычного студента машина дороговата». «Подарок от отца», — невозмутимо сказал я. «А, так у тебя батя же этот, как его там звали, Боря Шекспир». «А, так вот он кто. Я уж забыл эту кличку. Но он и тогда был мелким уголовником, и сейчас, вот я и не вспомнил, а Степанов пробил. Но это профессиональное, тут он меня не удивил». «Где второй?» — спросил Андрей Сергеевич, хмуря седые брови. Степанов с удивлением посмотрел на него, но уточнять не стал, чтобы ему не мешать. «Он же думает, что они на одной стороне». Я медленно отходил к машине. Пистолет оттягивал карман куртки. И не только у меня. У седого чекиста тоже лежало в кармане что-то тяжелое, если он вообще чекист. «Ладно, давай без шуток», — сказал Степанов. Голос стал строже. «Колись, Анатолий, что-то ты утаиваешь. Что ты здесь делаешь?» «Я знаю, зачем ты здесь, майор». Я посмотрел на него. «Пора раздавать карты». Моя фраза удивила обоих. «Чё?» — протянул Степанов, недоверчиво глядя на меня. «Я тебя проверял», — сказал я. «Меня прислали проверить, что ты там делаешь сегодня». «Чё я делаю?» — недовольно проговорил майор. «Работаю, чё? А за мной каждый шаг проверяют, значит? И тебя подключили». «Погоди, ты о чем вообще?» Он явно понял, что я имею в виду фантома. А вот второй этого не знал, но явно хотел понять, о чем мы говорим. «Ты чё?» Вот это Степанов спросил одними губами, корча злую рожу. Мол, о таком надо помалкивать. Степанов же сам о нем не говорит при коллегах, а я тут ломаю схему. И он пока не понял, в чем суть. Но должен понять, к чему я веду. «Кто прислал проверить?» — заинтересовался Андрей Сергеевич, подходя ближе. «Это между мной и майором», — отрезал я. «О таком говорить не могу». «Слушай», — недобро произнес он, — «ты, парень, вроде неплохой, но старайся лишний раз не наглеть, когда старшие говорят. Меньше говори, больше слушай и не спорь. Ты ту железяку за нами пускал». «Ее пускал наш общий друг». Я переглянулся со Степановым. «И где он?» — продолжал допрос Андрей Сергеевич. «Мент он. Это точно мент. Интонации ментовские. Но он не работал в области раньше, слишком акает. У нас так не говорят. Откуда-то прибыл». «И для чего?» — спросил Степанов, недоумевая. «Было от чего недоумевать. То вдруг какой-то пацан намекает о фантоме, то коллега ведет себя странно. Но надо намекать дальше. А два силуэта в полицейской форме, прячущиеся в темноте, понемногу приближались, не торопились. Куда им торопиться, ведь шеф команды не давал. Но картинка понемногу складывалась. Все странности показывали, что за схема здесь была. Буду ставить на нее». «Ему интересно, откуда вы знаете про остальные места Шустова?» — продолжил я. «Он о них вам не говорил». «Пацан, не зли меня», — проговорил Андрей Сергеевич. «Ты еще молодой, тебе жить да жить. А будешь выделываться, начнем спрашивать, что ты там делал. Закладки искал? За такое под статью подвести, расплюнуть. Я вот человек пожилой, по старинке привык действовать. А ты вот раздражаешь, не надо так». «Да погоди, свои же», — прервал его Степанов. И снова недовольно на меня посмотрел, мол, нафига при всех это раскрываешь? «Просто базарит, что не надо, молодой еще. Сейчас с ним поговорим тет-а-тет, и все понятно станет. Давай в тачку, Толик». «Мужики, а давайте без всех этих тайн», — Андрей Сергеевич нахмурился. «Скажите, что там у вас происходит и что за тайна? А то я не понимаю. А когда не понимаю, то злюсь. Мы о таком не договаривались». Степанов и правда еще не все понял. Но понемногу от неправильности происходящего начинает что-то подозревать. Главное, чтобы оружие у него было рядом. «Как вы меня нашли?» — спросил я, делая шаг к своей машине. «Кофе остыл или нет?» «Вряд ли. Дверь открыта, запах шел». «Думаешь, это так сложно?» — Андрей Сергеевич усмехнулся. «Еду, смотрю, пацан знакомый», — Степанов засмеялся. «Вот остановился поболтать, но давай к сути уже». «Потому что меня вел тот экипаж ППС», — я кивнул в ту сторону, где за углом стояла машина. «Они и звонили, предупреждали. Их подняли по тревоге, когда появился дрон. Все по телефону передавали, своему шефу. Вон они, так и стоят до сих пор. Вы их видели, но они никуда не уехали». «Чего?» — протянул Степанов, оборачиваясь назад. И посмотрел на второго, а потом на меня. Взгляд стал жестче. Да, кажется, он понял, что менты так никуда не делись, а ждут рядом. «Гонит он! Это наши были!» — отрезал Андрей Сергеевич. И выглядел так, будто говорил правду, но врал. Я не стал продолжать, но майор Степанов уже начал догадываться сам, что происходит. К нам часто приезжали группы из центра. Да я и сам ездил в командировки. И в таких командировках часто привлекают местных ФСБшников или ментов, но так, чтобы не ставить в курс начальства, неофициально. От них редко требовалось посильное участие, куда чаще их звали по другой причине — ксивы и знакомства. Приезжая группа ФСБ со стороны может выглядеть как злоумышленники. Вооружены, ведут себя таинственно, проходят в закрытые места. Бдительные граждане могут вызвать полицию или ФСБ, или патруль засечет. И вот, чтобы не ломать легенду, в нужный момент вмешивается местный представитель правоохранительных органов или чекист, мол, все запланировано, идите отсюда, мы работаем. Вот теперь схема в моей голове сложилась окончательно. Степанова позвали ночью в лес, чтобы проверить оставшиеся тайные места. А легенда, по которой его позвали, чтобы помог отогнать ментов без лишнего шума. Вот он и поехал, поверил. Вот и патруль для этого подтянули, чтобы в нужный момент показаться на пути. А вот суть операции совсем другая. Допрос или ликвидация майора Степанова в безлюдном месте. Вот это точно. Его или приняли за фантома, раз он говорил с Игнашевичем перед смертью, или хотели выяснить детали. Или сам Степанов что-то случайно нарыл, сунул куда-то нос. И они перепугались, выманили его в лес, пока не стало поздно. А тут возник дрон. Вот замаскированных ментов и позвали, ведь людей для таких дел не хватает. Кто был под рукой, того и взяли. Но Степанов не знал, что это передает экипаж ППС, от которого он должен был спасать группу. Они не связывались с ним. Вот он и не в курсе про второго человека. Поэтому я понял, что он не враг. Андрей Сергеевич хочет меня убрать как потенциальную угрозу вместе со Степановым, раз я им помешал сделать это в лесу. Грохнет нас и сделает вид, что Степанов был предателем и замочил меня. Очень уж он недовольный, что все так затянулось. Но Андрей Сергеевич еще не выяснил суть, что я узнал и зачем вообще здесь оказался. Ну, а Степанов понял, что к чему. Может, и не все, и не до конца, но это было достаточно, чтобы почувствовать угрозу. И, по его взгляду, все понял Андрей Сергеевич. А стрелять он умеет очень хорошо. Даже слишком хорошо. Умелый мент. Он стоял рядом, менты на отдалении, хорошо видны их силуэты в темноте. Хотя вряд ли это менты. Но здесь свидетелей нет. Вот и решили мочить. Надо выгадать еще минутку. И знал, как это сделать. «Короче, я сейчас планшет покажу», — сказал я. «Там нарыли одну штуку». Я медленно отступил к машине. «Там этот дед, Трофимов. Мы его с дрона видели». «Ну-ка покажи», — тут же потребовал Андрей Сергеевич, моментально проявляя интерес. А Степанов начал оглядываться. Судя по пиджаку, табельный у него в плечевой кобуре. Успеет достать или нет? По крайней мере, врагов не четверо, а трое. Будет чуть проще. Я открыл дверь машины, медленно открыл бардачок, а попутно снял термокружку с кофе с подставки. Все еще горячая и запах хороший. В бардачке лежал бумажный атлас. Учитывая, как часто у нас отрубают интернет, он бывает нужен. Габарит у него, как у планшета, в темноте можно спутать. «Вот он», — сказал я. И тут я вырубил фары, и Андрей Сергеевич пару раз моргнул. Ничего сделать он не успел. Я выплеснул горячий кофе ему в лицо. «Твою мать!» — заорал он, зажмурившись от боли. «Майор!» — рявкнул я Степанову. «Ложись! Двое!» Глава восьмая. Андрей Сергеевич продолжил орать, но выхватил пистолет, а я взял его за руку и начал выкручивать. Он сильный, не знал, как противодействовать таким захватам. Чуть было не взял меня на контрприем. Но его лицо обожжено горячим напитком, и он такого не ожидал. Я вывернул ему руку, завел ногу за ногу и опрокинул, высвобождая пистолет. Бац! Он ударился башкой о капот и, как мешок с дерьмом, сполз на дорогу. Твою дивизию не помер бы. Бах, бах! Киллеры в полицейской форме стреляли из темноты, но вообще непонятно куда и откуда, видно только вспышки. А Степанов прыгнул в сторону, доставая свое оружие, и начал стрелять в ответ. Бах, бах! Один из стрелявших завалился и упал на асфальт. Второй подумал, развернулся и побежал назад. Я прицелился из оружия Андрея Сергеевича, пистолета ПЛК. Студент не сможет попасть в бегущую цель в темноте, но они видели мое лицо и машину. Если со Степановым я договорюсь, то врагу об этом знать нельзя. Бах! Второй киллер пробежал по инерции несколько шагов, пока его ноги не стали заплетаться, и упал, и стало тихо. Степанов, матерясь, проверил своего подстреленного мента, включив фонарик на телефоне. Андрей Сергеевич лежал без движения, как и тот, кого подбил я. «Ты там целый?» — спросил Степанов, подходя ближе. «Я чё, его убил?» — специально добавил дрожи в голос. 20 лет опрокинул деда, и тот стукнулся башкой, когда падал, а потом застрелил второго. Только бы перепугался, это точно. «Да не ссы!» — у Степанова самого дрожали руки от адреналина. Он посветил на красное от ожога лицо Андрея Сергеевича. «Чётко ты его ошарашил вовремя, да вообще молодцом, а то порешили нас двоих», — с уважением сказал майор. «Молоток, не зря фантом тебя взял. Не стреляешь метко, а то бы убег. Или автомат бы притащил. Это он тебя отправил?» — чекист сказал это с намеком. «Ну да», — так же неуверенно звуча сказал я. «Отлично. Если бы не этот дрон, точно бы порешили меня. А то заладил. Поехали, поехали. Там такой нашел. Ни хрена там не было, все выкопали. Над ментов вызывать», — Степанов поежился. «Вот вон это будет. Ментов ж двух подбили». «Да вряд ли они менты». «Но так-то тоже так думаю. Хотя кто их знает?» «А не надо кого-нибудь допросить?» — предложил я. «Пока никого нет». Андрей Сергеевич тем временем глухо застонал. Крепко же он приложился. А вот застреленный майор начал дергаться. «Это не агония, он жив». Степанов тут же пошел туда. «Ну и чё, гады, замочить меня хотели?» Тот закашлялся, выплёвывая кровь. «Должны были подождать», — прохрипел раненый мент. «Потом приехали бы в лес, на выезде, остановили бы проверить документы. Но тут этот дрон долбанный». «А вовремя ты с дроном замутил», — сказал Степанов, отходя от лежащего. Помощь он ему оказывать не собирался, только пистолет забрал. «Да значит, тебя тоже подключили, Анатолий. Ладно, потом обсудим за кружкой пива, но фантом я за это... Ты куда? Да пусть лежит, морда наглая. Меньше геморроя будет, еще показания даст». Я подошел к лежащему раненому и склонился над ним. «Кто вас направил?» — спросил я. «Слишком его трясет, кабинетного работника. Даже сигарету выронил». «Горизонт», — очень слабо сказал он и умер. То ли это та фирма, то ли нечто большее. Надо будет качать дальше. «Что он сказал?» — спросил Степанов, пристально посмотрев на меня. «Не расслышал», — отозвался я. Вдали раздался звук полицейской сирены. Надо бы узнать подробнее у Андрея Сергеевича, кто их послал. Явно не Трофимов, а кто-то еще. Наверняка тот, кто грохнул Игнашевича. «Ладно, слушай, Толик». Степанов забрал мне пистолет и начал вытирать рукавом. «Ты меня прикрыл. И я тебя кидать не буду. Выстрелил в гада. Ну, он бы потом тебя достал. Гад это!» Он будто пытался успокоить. «И что делать?» Я начал изображать панику. «Я отбрехаюсь». Он убрал ствол и достал телефон. «Подключу кого надо. Ну и тебя отмажу. Скажем, что тебя здесь вообще не было. А вот что касается этого мешка с говном...» Он потыкал лежащую коллегу носком туфли. «Давай его свяжем, и ты его увезешь к Ковалеву. Если чё, кто остановит, то скажи, что дед бухать начал, белочку поймал, ты его в психушку везёшь. А я здесь до утра застряну. Сможешь?» «Смогу». «Надо», — медленно сказал майор, «потому что тебе в поле зрения попадать нельзя, жизни не дадут потом. Ладно, давай его в тачку». «Отлично. Заодно и допрошу по дороге. И у Виталика заберу маску фантома. Как раз для этого случая». Фамилия у захваченного мной Андрея Сергеевича была очень редкая для наших краев — Гойко. Хотя известная, сразу вспоминается актер, игравший индейцев в старых фильмах. Не вряд ли только о таком слышал. Андрей Сергеевич Гойко, как гласил его паспорт, причем ксивы ФСБ у него при себе не было, очнулся, но пока делал вид, что все еще без сознания. Глаза закрыты, но дыхание изменилось, я это заметил. Да и голова перестала безвольно болтаться. Я следил за ним краем глаза, пока вел машину. Мы со Степановым связали Гойко стяжкой для проводов, которые у меня в бардачке, но связали хитро, просунули руки под колени и стянули там вместе, чтобы ему было сложнее дотянуться до моей шеи сзади. Сначала ему придется выпрямиться, а это будет сложно. А пока стягивали, я рассмотрел внимательную татуировку на его левом предплечье. Разобрать сложно, потому что ее грубо сводили, оставив шрам. Но это не тюремный Партак, а что-то другое. Видел подобное. И по форме можно угадать орла, но он отличался от того, что у нас на гербе. Но фамилия Гойко и форма татуировки. Есть смысл сделать на этом акцент. Пока ехали, я обдумывал, как это может быть связано. Его прислали сюда. Кто-то прислал. Данные могут быть рядом, надо только подумать. Я ехал, а Степанов остался отмазываться. Он пробивной, сможет это провернуть. И Ковалев его прикроет, особенно если окажется, что те убитые не менты, а просто надели форму и где-то взяли тачку. Я думаю, так и есть, потому что и сам не знал тех двоих. И их не видел Степанов, хотя оба ППСника были в возрасте. Но перед тем, как что-то предпринимать, я заехал к Виталику. Забрал у него планшет с записью и маску. Парень порывался поехать со мной, чтобы прикрыть, но сейчас будет особая задача, о которой не должен знать никто. Надо только понять связь. Я ехал, делая вид, что напуган, а Андрей Сергеевич Гойко внимательно следил за мной из-под полуприкрытых глаз. Он опасен даже после удара головой о капот, поэтому пистолет я держу наготове. С таким лучше выстрелить, чем подставиться. «Пацан, а ты неплох», — послышался голос с заднего сиденья. «Не сдрефил». Я сделал вид, что вздрогнул от неожиданности. «Вы живы?» «Ну да, представь себе», — Гойко усмехнулся. «Попал я, хотя ты и сам угодил в просак. Знаешь, что это такое просак?» «Так раньше предельные станки назывались. Угодишь в такой, не выпутаешься. Покалечиться можно». «Блин, а я спошлить хотел. Но не буду. Молодой ты еще». Он засмеялся. «Я осмотрел жмурки. Можете не пошлить». Я включил поворотник и повернул. «Ну, короче, едешь ты себе, едешь», — продолжал он. «А у тебя сзади связанный мужик с разбитой головой и обваренной кипятком рожей. И как ты будешь это объяснять, если остановят?» «Меня майор ФСБ отправил вас увезти, вообще-то». Мой голос звучал робко, и Андрей Сергеевич это слышал, отчего явно почувствовал себя еще увереннее. «Вот это и скажешь ментам, а я им покажу свою корочку и...» — начал блефовать он. «И тогда, Анатолий, они тебя увезут и...» «Смотри, уже едут. Я же их вызвал». Он чуть отвел голову, и далеко позади моргнула синим мигалка. Я сделал вид, что уставился в зеркало заднего вида, хотя еще раньше заметил патрульный автомобиль Росгвардии, еще когда проезжал мимо той улицы. По вызову приехали, скорее всего. «Отправил им СМС-ку», — так и блефовал Гойко. «Вот они приехали. Так что, Анатолий, лучше тебе...» «У вас нет телефона», — спокойно сказал я. «Мы забрали смартфон, сняли умные часы». И даже второй телефон, кнопочный, тоже нашли. «Ну а как?» «Ну, Степанов молодец», — Андрей Сергеевич хмыкнул. «Что, и кошелек забрали? Брать чужие вещи нехорошо». «Кошелек здесь?» «Гойко нужен мне для одного дела. Правда, риски слишком большие. И в целом, как поступить, я уже прикидывал. А ему об этом знать не нужно. Никому не нужно. Я сделаю то, что он не ожидает». «Вообще, пацан, смотри!» Гойко стал говорить другим тоном, более доверительным, и попытался выпрямиться, но не выходило, слишком мешали путы. «Не знаю, что там тебе напил Степанов и тот, кто тебя сюда отправил, но это все вранье. Да и группе Ковалева тоже верить нельзя. Среди них шпион». «Ого!» — я изобразил удивление. «Да-да!» — он откинулся назад и поморщился, ведь пришлось поднимать ноги. «Шпион мы скоро возьмем, и ты пойдешь как соучастник. А я-то при чем?» «Как при чем? Напал на офицера госбезопасности. Это государственная измена. 25 лет строгача. А строгий режим — это тебе не зона, где твой батя сидел. Это тюрьма, холодные камеры, распорядок, как в концлагере. Сидеть будешь с маньяками, со всякими братками с 90-х и террористами. Выйдешь, когда тебе будет подполтинник, если еще выйдешь. С такой статьей даже на фронт не отпустят, а ты проситься будешь. Оттуда все просятся, хоть на войну, лишь бы там не оставаться. Как он загнул. Ну, точно мент, причем матерый. Но выговор у него своеобразный, будто он несколько лет жил в другой стране, говорил на другом языке, а потом вернулся. Надо его качать, чтобы все сложилось. «А у тебя вся жизнь впереди, пацан. Вот и...» «И что делать?» — спросил я, играя роль. «Для начала убери это», — Андрей Сергеевич дернул связанными руками. «У меня спина больная. Мне в такой позе лежать скрюченным тяжело. Убери это, мы с тобой поговорим». «Ладно», — я вздохнул. «Сейчас с одним человеком встретимся, и он решит, что с вами делать». «Чего?» — протянул он и поглядел в окно. «И куда ты едешь? Город в той стороне». «Я знаю». Тойота медленно ехала по грунтовке, затем по дороге из Сплит, ведущей к заброшенному военному аэродрому, я снова свернул. Здесь у меня было подходящее помещение, которое я хотел использовать под временный гараж, но придется его забросить после сегодняшнего. К нему я заехал, вылез, проверяя, что делает Андрей Сергеевич, а он тут же начал дергаться, пытаясь высвободить руки, но не выходило. «Приехали», — объявил я, открывая дверь. Я, осторожно держа сзади, повел его внутрь в скрюченном виде. Под ногами хрустели камни и битое стекло, пахло пылью и старым машинным маслом. Было темно, он ничего не видел и пару раз споткнулся. Сам же я держал пистолет наготове на случай, если он вырвется. «Да не держи меня так! Я в такой позе ничего и сделать не смогу», — заявил было Гойко. «Я еще башкой стукнулся». «В такой позе можно сделать многое», — перебил я. Запихнул его в гараж. Здесь не было ничего, просто бетонная коробка с грязью под ногами, табуретки и старого столика с железными ножками. Я усадил захваченного на табуретку. «Что это значит?» — спросил Гойко. «Кто придет?» Вместо ответа я со скрипом подвинул к табуретке столик, стоящий у стены, и поставил на него большой фонарь с боковой лампой, но пока не включал. А после вышел на улицу, скинул куртку Толика, надел поверх майки бронежилет, свободные штаны и ветровку большого размера, ну и стянул свои кроссовки, наступив на пятку, чтобы надеть ботинки. И маску, конечно же, которую взял у Виталика, надел и включил динамики. Пока одевался, то слышал, как он пыхтит, пытаясь освободиться. Наконец я медленно вернулся, держа в одной руке сумку со всякими приблудами, а в другой — пистолет. Шел медленно, шаркающей походкой в другой манере. «И что происходит?» — спросил Гойко, щуря глаза, чтобы разглядеть что-то в кромешной темноте. Я остановился у столика, включил фонарь и направил свет ему в глаза. А после начал раскладывать на столе вещи. Там не было инструментов для пыток, просто диктофон, пара планшетов и два смартфона. «Ну и кто ты?» Андрей Сергеевич приоткрыл глаз. «Не узнал Толик или делает вид?» «Не узнал, ведь новый силуэт чуть массивнее, да и запах другой, более резкий, если он может его учуять». «Добрый вечер, Андрей Сергеевич», — произнес я. Механический голос, искаженный динамиками в маске, звучал громко и глухо, эхом отражаясь от пустых стен. Глава 9. Я достал нож, дешевую китайскую реплику американской выкидухи, но острую. Черное лезвие с закосом под японское танто со щелчком выскочило из рукоятки. С этим я подошел к нему и разрезал стяжку еще раз, посмотрев на татуировку. Разговор будет сложный, поэтому надо будет вести его последовательно, чтобы под конец у него возникло ложное ощущение, будто он перехватывает инициативу. Нож я закрыл и положил на стол, заметив, как он на него смотрит, потирая освобожденные руки. «Полагаю, ваша операция закончилась провалом». «А ты еще кто?» — спросил Гойко. «Не догадываетесь? Вы же меня ищете». «А, вот ты кто! Фантом!» Я, медленной шаркающей походкой, будто был намного старше, обошел стол. «Значит, ты ввел уже двоих агентов в эту группу?» — он усмехнулся. «Матерый!» Взгляд скользил по мне, но яркий свет из фонаря ему мешал, поэтому Гойко может запомнить только общие приметы — одежда, фигура, рост и маска. «Хитро вышло», — протянул Андрей Сергеевич. «Ну что тебе надо?» «Нарбузов Виктор работает с тобой совместно?» — спросил я. «А ты что думаешь, я тебе все так и скажу?» «Придется, ведь выбора у тебя нет. Если не хочешь отвечать, то можешь идти». «Чего?» — удивился он. Никуда его отпускать не собирался, но запутать его надо. «Никакой в этом смысл», — Гойко наклонился ниже. «Ты уходишь, возвращаешься домой, но тебя будут ждать, ведь у тебя найдут вот это». Я показал лежащий на столе планшет. Эта штука управляет одним из перепрограммированных дронов системы ЩИТ. Трофимов этого не знал. Сейчас он думает, что кто-то направил против него дрон с системой. Но когда узнает, что он перепрограммирован, то подумает, что против него работал кто-то из своих, и решит, что это ты, особенно когда это найдут у тебя. «Хитро», — Андрей Сергеевич хмыкнул. «Ну и что?» «Он спросит. Я объясню, что к чему». «Ты не в его команде», — сказал я. «А он ищет хвосты. Вот и будет допрашивать, но так, как умеет, со шприцами, химией, электрошоком и прочими методами воздействия. Я прекрасно знаю, как они там колят. И знаю, что ты в своем возрасте это не переживешь». Блефовал Гойко, когда говорил в машине, будто вызвал ментов. Блефовал и я. Я о нем знаю мало, но кое-что я анализировал. Думаю, что Гойко как раз из команды зачистки, кто подчищает хвосты за Трофимовым. Игнашевич вполне мог быть исполнен именно им, ведь как раз удачно подходит по времени, раз группа здесь и этот мужик с ними. Причем он не в команде Трофимова, раз не знал расположение камер. Значит, ликвидатор Игнашевича действовал независимо от старика. Это предположение. А то, что они решили исполнить Степанова почти сразу после предыдущего, это подтверждает. Потому что торопятся, боятся угрозы. Так-то план был грамотный, никто бы его и не нашел. Если бы я не вмешался, то майор бы пропал или бы его подставили. Обвинили бы в том, что он фантом или еще что-нибудь. Вот на это и будем ставить. И ниточка потянется, если она есть. А ниточка у меня одна, зато из лески, не порвется. «Ты исполнил Игнашевича?» — спросил я. «Так тебе и сказал», — он усмехнулся. «Для того, чтобы блефовать, нужно больше знать, гражданин фантом». «А я о тебе и так все знаю». Я оперся на стол. «Бывший мент». Но был. И тут теперь пора озвучить все то, что я за ним замечал, пока его видел. Его я видел впервые, но мог предположить, что это за татуировка. А вот кто их ставил, знал намного лучше. Если это так, все сойдется очень красиво. Был задействован как агент. Продолжал я, бросив взгляд на его руку. Заметив, куда направлена маска, он расправил рукав, но было уже поздно. «Тебя внедряли куда-то в Югославию». «Никуда». Усмешка осталась на лице, но взгляд стал серьезнее. «Судя по татуировке у тебя на руке, там был двуглавый орел. Ты его свел, причем жестко, шрам остался, но силуэт узнаваемый. Там орел, но не российский, а албанский, он отличается». «О как!» — уже неуверенно хмыкнул он. «Такую татуировку делали бойцы армии освобождения Косово во время войны на Балканах, и там многие этнические албанцы. И ты тоже сделал». «Ты пошел туда наемником, и тебя завербовали потом или сразу внедряли в банду. У тебя и фамилия югославская. Ты родом из тех краев?» «Так», — Гойко стал серьезнее. «Не знаю, с чего ты это взял». «По АОК работали наши», — продолжал я. «Там собралась серьезная банда. Террористы, работорговцы и торговцы дурью, которые потом всей грядкой пошли в политику. И контора хотела знать, что они делают, особенно в это время. Вот и внедряли агентов. И твоим куратором был...» Я сделал паузу. «Не как сам Скуратов». «Нет», — сказал он. И соврал, потому что перед ответом была короткая заминка. «Скуратов мой ученик, который меня и предал, когда я обратился к нему за помощью еще в своем старом теле. Я доказал ему, что Трофимов предатель, а Скуратов сдал Трофимову меня. И звонками хотел выведать еще больше, думая, что у меня есть сообщники». Неудивительно, что он отправил человека сюда, чтобы их искать, раз пошла такая жара. Скуратов работал по Югославии в начале нулевых, как и я. Если бы я сам пересекался с этим Андреем Сергеевичем, то еще при первой встрече его бы вычислил. А так только по косвенным признакам. И озвучил это, и его реакция сказала мне больше. Менты умеют различать ложь и сами притворяться. Но до чекистов им далеко, а Гойко не чекист, и в группе у него какая-то роль, он не оперативник. Много кто работал над тем направлением, не гадать можно было бы часами. Вот только был нюанс. Скуратов уже повязан в этом деле, раз прикрывал Трофимова раньше. Вот и качаем, смотрим на реакцию Гойко и качаем. Видно, что это его выбило, ведь он не ожидал, что я копну в эту сторону. Ниточка тянется. Да и видно, что я попал куда нужно. Потому что смешки сразу куда-то делись, а взгляд изменился. Если бы не татуировка, которую я заметил еще в первый раз, когда он показывал, как стрелять, эта ставка бы не сыграла. пришлось бы придумывать другую. Но раз уж я вцепился в него, то так просто не выпущу. «Ты мент», — продолжал я. «После развала Союза поехал в родные края или в земли предков, где вступил в ту банду албанцев. Или поехал туда по заданию. Это все не важно. Главное, ты работаешь на Скуратова из контрразведки. Вы все повязаны». Я долго ждал, когда мой ученик объявится. С тех самых пор ждал, когда очнулся в больнице и прочитал новость, что почти все мои знакомые обвинены в шпионаже. А кто меня сдал, я понял еще, когда меня не успели застрелить. Он отправил человека подчищать хвосты, самого надежного из всех, что были. А этот, хоть и пожилой, но все же в ликвидациях поднаторел. Профи, спец высшего класса. И что-то он должен знать. Кстати говоря, я же сам учил Скуратова, что с агентами надо вести себя аккуратно. Ведь никогда не знаешь, когда он может понадобиться. Вот он и оставил контакт. Пригодился. Сейчас Гойко делал всю грязную работу, спасая положение. О чем-то он может знать, о чем-то нет. Но все же, даже если не знал, то слышал что-то. «Но вот тебя и впихнули Ковалеву», — сказал я. «Ведь ты уже зарекомендовал себя в конторе как умелый агент. А вот Ксивы нет. Ты привлеченный эксперт для каких-то целей». «Какая разница?» — пробурчал Андрей Сергеевич. «Все хочу тебя назвать Гойко Митич», — я усмехнулся. Тем самым точно развеял его возможные подозрения, что с ним говорит молодой Толик в маске. Ну, откуда сейчас 20-летний знает этого актера? «Так что смотри сюда», — произнес я. «Ты пытался ликвидировать Степанова, но провалился, а сейчас сдал мне Скуратова». «Да я его не выдавал», — Гойко дернул уголком рта в кривой усмешке. «Выдал свои реакции, но мне это не важно. Мне в суд не идти и заявление на него не писать. Мне надо знать, что он в этом замешан, и сделать выводы. Но вот теперь я знаю». Диалог выходил сложный. Он хитрый, постоянно озирался, оценивал обстановку, говорил мало. Обычный следователь ФСБ не смог бы его расколоть на этом. Только мой старый опыт и знания помогли, как и наблюдательность. Ну и то, что сам был задействован в балканских операциях. Но главная татуировка, на которую я обратил внимание сразу. Ведь татуировка для сотрудника спецслужб — дело не самое привычное, если он не служит в спецподразделениях. Ладно, праздновать рано. И все же обнаруженная связь радовала. Но только пока мы говорили, время шло. Степанов скоро отвертится и позвонит Толику, чтобы спросить, что и как. Но на этот счет у меня была отмазка. Андрей Сергеевич Гойко смотрел на меня. Точнее, на мой силуэт в темноте и на маску, которая подсвечивалась фонариком. «Продолжаем?» — спросил я. «Но тебя недостаточно вводных, чтобы взять меня на понт», — хрипло сказал он. «Я много чего знаю. Я в курсе проекта «Фантом», — заметил, как он дернулся. «В курсе, что НТЦ «Горизонт» защищался системой «Щит», пока его не перевезли. А еще я говорил лично с главным инженером Апрелем, с ведущим программистом Воронцовым, с Давыдовым и Кузьминым. И много кем еще, кого уже нет в живых». «Ого», — протянул Гойко, — «серьезный подход». «Я в курсе, как вы зачищаете хвосты». «Трофимов тоже в курсе». «Вот он и боится», — я усмехнулся. «Учитывая, как прошло покушение, он уже думает на вас. Ведь его подельников не так давно как раз расстреляли с дронов. Так что этот планшет, найденный при тебе, сразу ему все скажет». Я покачал головой. «Ну так что, готов умереть?» «Ты хитро придумал», — признал Андрей Сергеевич. «Кто ты вообще такой? Мы проверили всех бывших чекистов чуть ли не по всей стране. Никто не подходит под твой опыт и знания. Еще и Прокосова в курсе». «Потому что вы искали среди живых». Я подошел поближе, заметив, как он следит за моими ногами, думая, чего это я шаркаю. Я бы на его месте пытался вычислить возраст. «У тебя один шанс», — сказал я. «Если не воспользуешься, я передаю тебя Трофимову. Или сразу Скуратову». Вот он обрадуется. «Ну ладно, кнут был», — Гойко посмотрел на меня снизу вверх. «А пряник будет? Вы же чекисты старой закалки, про это всегда помните. Ведь только угрозы не работают, как говорят». «Пряник — те деньги, что я изъял у Игнашевича. А еще скажу пацану и Степанову, чтобы молчали про то, что было ночью. Тогда тебя точно не накажут. Но это если будешь работать. Достаточно наград для тебя?» «Нет, его ждет кое-что другое. Но ему про это пока знать не надо». «Да, я в курсе, что ты их экспроприировал», — Гойко засмеялся. «Но там вряд ли было сложно. Ты же в курсе, что Игнашевич один раз отправил 100 баксов нигерийскому принцу? Вычитал в его досье». «И ты это говоришь всем подряд, а, гражданин Гойко Митич?» «Но иногда», — Андрей Сергеевич кивнул и засмеялся. Взгляд заинтересованный, но стал слишком хитрый. Наверняка хочет усыпить бдительность. Но все это время я изучал его, чтобы решить, что с ним делать дальше. Если раньше я обдумывал, стоит ли делать один вариант или нет, то теперь я думал, как это сделать лучше всего. Но сначала разговор. Он будет говорить многое, но что-то из этого вполне окажется правдой. Ведь он в курсе, кто такие двойные агенты, и чтобы выплыть самому, он может что-то сказать полезного. А потом будет думать, кто из тех, на кого он работает, окажется в выигрыше. «Что у Ковалева есть на Трофимова?» — спросил я. «Давай начнем с этого». «На самом деле уже достаточно много, чтобы его задержать и колоть. Единственное, нет содействия со стороны местных. Помогает только Степанов. Еще из центра постоянно дергают и заваливают работой». «Почему группу до сих пор не отозвали?» «Хотели и даже смогли, но ненадолго. Сейчас не могут. У Ковалева есть карт-бланш. Он хорошо знает директора. А его отец тоже чекист. Как-то работал с самим...» Гойко показал взглядом наверх. «Вот поэтому его боятся трогать. Но мешают, как могут». «Что Трофимов принимает против группы?» «А я откуда знаю? Я с Трофимовым не работаю, он про меня не в курсе. Пацана этого внедрил, Арбузова, но там вообще какой-то лошок шестивольтовый только за девками бегает. А ты меня и правда отпустишь?» — вдруг спросил Андрей Сергеевич. «Ты еще не заработал на это». «Дело продолжается, скоро будет развязка. Телефоны выключены, но Степанов наверняка звонил и не один раз. Еще немного, и он поднимет тревогу. Но это мне не помешает, даже наоборот. Ведь я точно решил, что делать. Просто ждал зацепок, чтобы оправдать затраченные усилия». «Все точки Шустова зачищены?» — спросил я. «Да, закончили одну вечером». «И что вывезли?» «Без понятия, я занимаюсь чисто проблемами». «Антикризисный отдел», — усмехнулся я. «Вроде того», — Гойко кивнул. «Кто те менты?» «Нанял пару спецов», — он кашлянул. «Есть закурить? Тебе вредно». Андрей Сергеевич уже чувствовал себя увереннее, сидел спокойно, насколько ему позволяла спина, и выпрямился бы, если бы не болевшая голова и красная от горячей воды морда. «Для чего Трофимову нужны эти люди?» — задал я очередной вопрос. «Те, кто пропадает без следов». «Я не в курсе», — он пожал плечами. «Этим всем занимаются Трофимов и Тихомиров из Иглиса. Мне главное зачистить хвосты, чтобы никто на них не указал». «Список людей, пропавших или тех, кто может пропасть, есть?» «Есть». Гойко закивал и поморщился. Явно заболела голова. «Меня в номере, на ноутбуке. Но без меня ты его не получишь. Там пароль сложный». «Получу, не сомневайся». «Еще вопрос, что за горизонт? Один из киллеров его назвал». «Но...» Он замялся. Я взял телефон со стола и разблокировал экран. «Трофимов сам по трубке не говорит. Я начал набирать номер. Поэтому я звоню его помощнику». «Да погодь ты!» Андрей Сергеевич потер шею. «Я много не скажу. Знаю только, что горизонт — это главной офис, который бабки дает на разные махинации». «Поясни». «Есть НТЦ «Горизонт», есть «Иглис», где этот ваш щит делают. Но это филиалы. А есть основная фирма «Горизонт». Вернее, не «Горизонт», а «Горизонт событий». Ну или как-то так. «Что за фирма?» «Я не знаю», — сказал он. И это выглядело, будто он говорит правду. «Знаю только, что туда постоянно ездит Трофимов, когда летает в Москву. Скуратов там бывает, да и вообще там влиятельные посетители. Силовики всякие, военные. Это разработчик и поставщик вооружений». «Вот это интереснее, но вот тут-то он знал мало. Или вообще выдумывал». «Объясни еще», — потребовал я. «Сам больше не знаю», — произнес Гойко. «Мое дело маленькое, чтобы не было утечек. Мне позвонили, я поехал, заработал себе пенсию. Я на страну поработал свое и заслужил пенсию». «А на какую страну поработал?» — едко спросил я. «Слушай, говорю же, мое дело маленькое, сказали, я делаю. А что, где, куда, пусть другие думают. Платят и ладно, я себе домик хочу». «За границей?» «Зачем за границей?» — он засмеялся. «Мне и здесь нравится». «Но только вы все работаете, чтобы навредить стране. Собирайся». «А куда?» Я отошел к выходу, и Гойко начал вставать. Его колени захрустели, он потянулся и поморщился, потирая спину. «Нельзя мне так сидеть», — пожаловался он. «Грыжу в прошлом году лечил. А пацан твой, изверг, связал меня, не давал выпрямиться». «Теперь слушай, что дальше», — сказал я. «Мне нужен Трофимов и Скуратов. Остальное мне неинтересно. А за то, что ты мне сказал, они оба тебя раздавят. Вот и думай, что делать дальше». «Но мы же договорились», — пробурчал он. «Раз уж такое дело, то полностью содействую. И что нужно?» «Пошли». Я вышел на улицу. Андрей Сергеевич двигался следом, неуверенно, будто то ли его мучила головная боль, то ли неуверенность, то ли он что-то задумал и хитрил. «А куда идем?» — спросил он. «Сейчас приедет Степанов. Обсудите с ним дальнейшую работу. Сам я больше появляться перед тобой не буду». «Но мне может потребоваться что-то передать», — заспорил Гойко. «Канал связи будет через пацана». Я дошел до очередного здания и встал у стены. Андрей Сергеевич подошел ближе. Он сматерился, когда понял, что наступил на крышку технического люка и торопливо отошел. «Ну и отлично», — его голос звучал расслабленно. «А пацан тот будет, значит, помогать? Дерзкий он, но далеко пойдет. Но только людям плескать в лицо кофе нельзя, я с ним поговорю на этот счет». Гойко перешагнул через люк. «Слушай, я еще хотел спросить насчет доли Игнаше...» Бах! Звук все равно громкий, даже с глушителем. Андрей Сергеевич шагнул назад, с удивлением глядя на меня. Его ноги подломились, и он упал. Я подошел к ржавому люку, открыл его заготовленным крюком и сбросил тело туда. Раздался всплеск, затем еще один, когда я бросил туда пистолет, а после закрыл люк и присыпал сверху землей. Без разговоров, без монологов, без взгляда напоследок. Просто выстрелил, чтобы устранить опасную цель. С таким лишние разговоры слишком опасны, особенно судя по заточке, которая звякнула, когда он упал. Он слишком непредсказуемый и слишком опасный, намного опаснее Шустова, Игнашевича и тех бандитов. Даже если бы не эти фокусы, такой двойной агент может устроить много проблем. Но он навел меня на важную цель, сам того не осознавая. Я переоделся, отъехал подальше, а после начал готовиться к спектаклю, чтобы объяснить, куда делся этот Андрей Сергеевич. Но тут у меня был заготовленный план. Глава 10. Когда я только пришел в КГБ, Трофимов, тогда считавшийся большим спецом, лично сказал мне одну вещь. «Опасайся стариков в той профессии, где большинство умирает молодыми». Вот это как раз касалось Андрея Сергеевича Гойко. У него-то для своего послужного списка возраст очень солидный, так что любые плюсы такого сотрудничества меркли на фоне минусов и проблем, которые он мог устроить. Разумеется, это не считая того, что он мог передать своим нанимателям все, что узнал во время разговора, как и личность Толика. А нежелательно, чтобы они знали, что я замешан в этом деле сильнее, чем все думают. Вот только сложность в том, что каким бы человеком ни был Гойко, просто так его грохнуть нельзя. Его убийцу будут искать, если только не выставлять все под явную самооборону. Мне будет проще, если он навсегда пропадет. Якобы сбежал, пока я его вез. А мне надо отвести от себя улики. Тело вряд ли найдут в ближайшее время. В том районе не ловила мобильная связь, чтобы отследить по телефону. А когда найдут, ну, в тех условиях, где я его оставил, он быстро дойдет до такой кондиции, что криминалисты и судмедэксперты не то что не найдут рану, они даже не будут ее искать. Подумают, что это умер бомж, и присматриваться не будут. Там и видно не будет, есть ли рана вообще. Впрочем, найдут или не найдут, не так важно. Главное, чтобы никто не подумал на меня. Вот я и сделал простенькую схему. С включенным айфоном Толика на машине я ехал в лес, следя, чтобы на экране появилась хотя бы одна полоска связи и заработал интернет. Нашел место, чтобы находиться в стороне от основных тропок, потому что мне не улыбается, если кто-то найдет это все раньше времени и испортит схему. Машину оставил там, айфон вытащил и положил в кусты на расстоянии. Якобы кто-то заметил его и выбросил, но укрыл смартфон как мог. Вот и рабочая версия, что Гойко на меня напал, я сбежал, а он угнал машину, которую позже бросил. Я проверил детали, собственные следы и пошел пешком в сторону ближайшей станции. Впереди шла железная дорога, где постоянно грохотали торняки. Место не очень удобное. Грибники сюда не ходят, как и прочие туристы, особенно ночью. Да и много времени не уйдет. Вскоре дошел до станции. Перед этим пришлось повалять в грязи куртку, испачкать лицо и волосы. Еще пока шел через лес, случайно расцарапал щеку веткой, и это получилось очень в тему. Ну а ботинки выкинул, надел свои кроссовки, а то следы могут сличить. Много маскировки не надо, спецы ее заметят. Здесь достаточно усталого вида и грязи. И координат станции, который я отправил Степанову от имени Фантома. Он должен понять и приехать, ведь план строится на нем. Это ему придется заниматься прикрытием прошедшей операции.